Глава третья. «Смотри, Игорёша, они расцвели!» Наташа всплеснула руками, заулыбалась так широко, что стало казаться, будто у нее не 32 зуба, а гораздо больше. Впрочем, это было красиво. Ровные белые Наташины зубки всегда восхищали Игоря, как ее пухлые чувственные губы, точеный, слегка вздернутый носик, покрытый веснушками, и немного раскосые большие карие глаза. «Только погляди, они тут все разные! Белая, желтая, оранжевая, розовая, сиреневая и бордовая! Как будто специально подбирали!» «Наверное, специально и подбирали. А зачем одинаковые? Разнообразие — это же хорошо!» Розовые кусты покрылись пышными бутонами так густо, что даже сосчитать их не представлялось возможным. На даче уже вовсю бушевало лето. Всего за каких-то пару недель трава вновь выросла, клубника зацвела, а жимолость украсилась множеством фиолетовых ягодок. Игорь вновь развел мангал и достал бутылочку пенного. «Не возражаешь? Под шашлычок уж очень хочется!» «Да я бы и сама не отказалась», — улыбнулась Наталья. «Но врач запретил. Хотя от одной бутылочки, наверное, плохо не станет». «Тем более в понедельник уже на работу. Хоть немного расслабишься», — подхватил Игорь и достал вторую бутылку. Наташа сидела в своем зеленом наряде, настолько прекрасная и гармоничная на фоне расцветающего сада, что Игорь даже на секунду замер, стараясь сохранить это мгновение в памяти. Неожиданное щемящее чувство нежности накрыло его с головой. «Я не смогу прожить без тебя и дня», — прошептал он, беря ее за руку. «Я всегда буду рядом». Она потянулась к нему и уткнулась носом ему в плечо. «Пожалуйста, просто будь». Потом они сидели на крыльце, обнявшись и укутавшись теплым пледом. Слова были не нужны, они хорошо понимали друг друга и без них. Они просто наслаждались этими бесценными мгновениями. Солнце уже скрылось за горизонтом, постепенно окрашивая небо во все оттенки желтого, оранжевого. Напоследок загорелось багряно-красным, и наступила ночь. Тихая, томная, бархатная тьма спустилась на все вокруг, и лишь яркие и такие близкие звезды, которых никогда не увидишь в городе, горели яркими светлячками на небосклоне. «Какая она красивая!» — прошептала Наташа, завороженно глядя на луну. «Ага, полная!» — вновь согласился Игорь. Луна и впрямь была такой огромной, что казалось, протяни руку и погладишь ее круглый бок. Говорить ни о чем не хотелось. Хотелось просто впитывать каждое мгновение этой уютной ночи. Субботнее утреннее солнце жарило сквозь шторы и не давало Игорю поспать подольше. Он уже не удивился, когда не обнаружил жены рядом. Видимо, больничный режим сдвинул ее биологические часы на пару часов вперед, и теперь ей не спалось по утрам. Он вышел на крыльцо, но не обнаружил Наташи на ее привычном месте. Лишь розы радовали глаз пышными разноцветными бутонами, а стульчик, на котором жена принимала солнечные ванны, валялся рядом. Игорь аккуратно поднял его. «В туалете, что ли?» — предположил он. Ему самому не терпелось попасть в уголок задумчивости с утра, давала знать о себе выпитое накануне пиво. Пусть его и было немного. Мужчина оделся, привел себя в порядок и даже успел вскипятить чай, чтобы взбодриться перед новым садово-огородным днем, но Наташа не возвращалась. А в туалет хотелось уже нестерпимо. Озираясь и сгорая от стыда, Игорь отбежал к забору и, наконец, избавился от терзавшего его груза в мочевом пузыре. Стало легче на душе, и мысли заработали активнее. Живот, может, прихватило? Вдруг испугался он за Наталью. Как не стеснялся он побеспокоить любимую в столь интимном месте, но следовало выяснить, не требуется ли помощь. «Натусик!» — крикнул он из-за угла, не приближаясь к туалету. Ответом ему послужило молчание. Пришлось подойти поближе. «Милая!» Наташа по-прежнему не отвечала. «Неужели ей настолько плохо? Что, если она потеряла сознание?» Сердце Игоря заколотилось часто-часто. «Какой же он дурак! Стоит тут, как болван!» Пока любимая, может быть, пропадает без его помощи. Он подбежал на ватных ногах к туалету, но тот оказался заперт снаружи. Если бы Наталья была внутри, то вертушка стояла бы вертикально. На всякий случай он открыл дверь, но лишь убедился, что внутри пусто, не считая пары жирных, нагло жужжащих мух. «И где же она?» — снова спросил он сам у себя. Игорь обошел весь участок, заглянул в теплицу, побродил по дому, даже чердак проверил. Время от времени он окликал жену, но ответом ему было лишь веселое щебетание птиц да шуршание ветра в листьях. Все указывало на то, что Наташа решила прогуляться. Странно, что она не предупредила мужа. Скорее всего, она ушла недалеко и вот-вот вернется. Успокоив себя таким образом, Игорь позавтракал остывшими кусками вчерашнего шашлыка и магазинными помидорами. Больше никакой работы на участке пока не предвиделось, поэтому он обошел дом, поглядывая хозяйским взглядом на места, которые требовали внимания. Прибраться на чердаке следовало в ближайшее время. Среди ненужного хлама могли обнаружиться настоящие сокровища. Рабочие инструменты или ретро-вещи, которые можно было бы продать. Без жены он решил ничего не трогать. Мало ли, что из этого барахла покажется ей интересным. Он вымыл посуду, заправил постель, но Наташа все не возвращалась. Игорь снова вышел из дома, споткнулся о розовый куст и поморщился. Острые шипы больно царапнули ногу. Красивые алые бутоны печально покачивались от легкого ветерка. Он пощипал жимолость. Вкусная ягода ненадолго отвлекла его от размышлений, но Игорь все равно беспокойно поглядывал на часы, близился обед. Наконец, простая, как веник, мысль посетила его голову. Просто позвонить. Как она не пришла раньше? Связь ловила неплохо, поэтому он набрал Наташу и стал слушать гудки. Тихое жужжание вибрации раздалось откуда-то из травы. Наташин телефон, который она, как и многие современные люди, почти не выпускала из рук, обнаружился под розовым кустом. Игорь поднял его и вытер футболкой налипшие травинки. «Супер!» — растерялся он. «И где ты хозяйку потерял?» Беспокойство все сильнее охватывало Игоря. Возле дачи было лишь одно место, куда можно было бы сходить — лес. Но почему она пошла одна? Почему не взяла с собой телефон? Почему не вернулась за ним, когда обнаружила, что забыла его? Почему она вообще до сих пор не вернулась? Лес не выглядел устрашающим, наоборот, он казался сказочным. Но все же это был лес, и там были свои законы. Наташа могла пойти по тропинке, свернуть не туда и... Игорь постарался успокоиться. Паника не помогла бы в этой ситуации, следовало все обдумать. Для начала стоило проверить окрестности. Разве не могла Наталья пойти к Ане Ильиничне, например, и заболтаться? Или познакомиться с другой соседкой? Он решил проверить эту теорию, но перед этим, слегка замирая от страха, заглянул во враг за огородом. С облегчением, убедившись, что Наташа туда не упала и не лежит там теперь со сломанной ногой или шеей, он пошел к соседке. Анна Ильинична копалась на огороде. Она нахмурилась, когда Игорь изложил ей суть вопроса и помотала головой, мол, не видела, не слышала, не знает. Но что-то в ее выражении лица насторожило мужчину. Списав это на свое нервное состояние, он не стал пытать добрую женщину и быстрым шагом пошел в сторону леса. Если Наташа там, то вряд ли за эти несколько часов она могла уйти слишком далеко. Скорее всего, неспешно гуляла, а потом... Он старался отгонять ужасные мысли подальше, надеясь, что встретит ее, идущую обратно. Периодически он громко выкрикивал ее имя и прислушивался, углубляясь все дальше в лес. Дорога была одна и довольно широкая, никаких тропинок он не заметил. Трава вокруг дороги стояла по пояс и не вызывала желания сходить с маршрута. Кое-где висела легкая паутинка. Для ягод и грибов было рановато, поэтому у Натальи не было никаких причин бродить между деревьев. К тому же она побаивалась клещей. Спустя час он развернулся и пошел обратно. Часы-трекер на руке подсказали, что он прошел больше 8 километров. Слишком много для Наташиной лесной прогулки. Дома ее по-прежнему не было. «Не появлялась?» — поинтересовался он у Анны Ильиничны снова. Она отрицательно покачала головой и словно нехотя выдавила. «Вот беда-то! Как быстро пропала!» «В смысле?» — не понял Игорь. «Месяца не прошло. Раньше дольше было». «Что дольше?» — рассердился мужчина, но тут же устыдился своей вспышки гнева. Но Анна Ильинична не обиделась, а пояснила. «До этого девушки пропадали здесь уже. Да только к концу лета, к осени». Игорь похолодел внутри. Он догадывался, что в реках тонут, а в лесу теряются каждый год. Но никогда не думал, что такое может коснуться его лично. «И много ли пропало?» «Да уж», — вздохнула соседка. «6 на моей памяти. Каждый год по одной. О, беда, беда, о, горе горькое». «Нашли?» «Ни разу», — помотала головой Анна Ильинична. «Ни среди живых, ни среди мертвых. Ох, несчастье-то какое, молодая и красивая». Игорь ненавидел стенания и не хотел верить в то, что жена не найдется никогда, поэтому он, не прощаясь, бросился домой. Если Наташе нужна помощь, то с каждым часом надежда на спасение тает. Слушать скорбные завывания соседки и тратить драгоценные минуты на деревенские сплетни было слишком глупо. Он быстро набрал номер службы спасения и коротко изложил ситуацию. На удивление, те отреагировали оперативно. Уже через час он рассказывал участковому всю историю исчезновения жены. Тот устало смахивал пот со лба, делал какие-то пометки и вздыхал. «Раньше понедельника искать не начнут, и вы же первым и попадете под подозрение». «Хотите сказать, я свою жену убил, спрятал тело, а теперь ломаю комедию?» — разозлился Игорь. Драгоценное время утекало сквозь пальцы, а никто и не собирался искать пропавшую в лесу девушку. «Да кто разберет? Тем более выпивали накануне». «Я же вам сказала, по бутылке пива. Мы не алкаши какие-то маргинальные». «Слушайте», — еще более устало вздохнул участковый. «Тут каждый год люди пропадают, и все на вашей даче. Селятся городские дамочки на природе, идут в лес, не зная местности, а потом теряются». «Делать-то что? Обратитесь к волонтерам. Быстрее начнут искать, больше шансов. Первые сутки самые важные. Я материалы передам, но советую вам не ждать, а начинать искать своими силами.